Луч. Лиза. Это наша учебная группа. Мишель рисовала великолепно для трехлетней девочки. Но эти мои способности не ограничивались. Это я. Я на первой строчке рейтинга, видишь? Мишель нарисовала лестницу на всю длину листа. Это и был рейтинг в ее представлении. На самом верху стояла девочка с длинными черными волосами и желтым мечом в руках. Я попала мечом в кольцо 9 раз. Лучше всех. Но это рейтинг не только по спорту. Я получила 100 баллов по математике. Молодец. Лиза кивнула. А это кто? Это Адам. Он получает 90 баллов с хвостиком. Он говорит, что скоро получит 100, но я не верю. Ему вообще уже почти 6 лет. Он старше нас, но глупее. Нет, он не глупее. Лиза нахмурилась. Просто у всех разные способности. Я по рейтингу выше его. А это Мухаммед. У него 85 баллов. Но ему уже не 3 года, а 4. Дальше мои друзья. Иларион, Джек, Амина. Хочешь посмотреть на мои медали? Открылась дверь. Вошла Софи в спортивном трико, раскрасневшаяся после бега. Мишель бросилась к ней и крепко обняла. «Мама, кто выиграл?» «Мы», — Софи улыбалась. «Мы вышли в финал, нам остался один шаг и станем чемпионами луча. Представляешь, Лиза, наша девочка написала все тесты на 100 баллов. Лучший результат, первая строчка рейтинга». И она с неизъяснимой нежностью посмотрела на Мишель, а потом на детский рисунок на стене. Фигурки на верхних ступеньках были нарисованы детально и тщательно, но чем ниже помещалась фигурка, тем схематичнее и небрежнее становилась манера художницы. «Извини, Лиза, я задержалась. Пришлось играть дополнительный тайм. Выпьем чаю?» «Давай уже в следующий раз», — сказала Лиза. «Я хотела поговорить с тобой о тролле». «О ком? Сколько можно ворошить это окаменевшее...» София оборвала себя, мельком взглянув на девочку. «Мы его даже не помним. О чем тут говорить?» «О технике фальшивых видеозаписей», — сказала Лиза. «Впрочем, не бери в голову. Ты права. Нам есть чем еще заняться». Денис. Вечером эти двое сидели на краю бассейна и вели светский разговор. Со стороны так оно и выглядело. Марго в открытом купальнике и Славик в красных плавках сидят рядом, болтают, смеются. «Никогда не думала, что она на это пойдет», — задумчиво сказала Элли. «Такой был праведный гнев, такое возмущение, такая любовь к своему Игорю». «Она ни на что пока не идет». Дениса подташнивала. Не то от жирной пиццы, не то от выражения глаз Элли. Она сидит и разговаривает с человеком, который ее изнасиловал неделю назад. Не он, и она прекрасно это знает. Второй Славик, его субличность. Этот умный, он не стал бы. «Какой ты ребенок!» Элли напоказ зевнула. Они сидели в беседке в густой тени разлапистой елки. Как ночное солнце светил фонарь, кружилось вокруг света облако мышкары. Население 503, счастье 35%. Никто и не обещал квантам счастливой жизни. Цивилизованность 49%. Подтянется, когда они научат детей ходить на горшок. Осмысленность 87%. Здесь Славик оказался прав. Как дерьмо после пачки дрожжей. Осмысленность начала расти после полудня на 13-й день эксперимента. Денис поначалу не поверил глазам. К вечеру осмысленность достигла 87, и одновременно произошли изменения в рейтинге. Денис потерял лидерство. Первую строчку рейтинга занимал теперь Славик. Элли оставалась на третьем месте, Марго на четвертом. Марго улыбалась, сидя у бассейна. Лямка крохотного бюстгальтера соскользнула с белого сахарного плеча. «Зачем я на это смотрю?» — подумал Денис. «Впрочем, ей плевать, есть свидетели или нет. Девочка любит своего Игоря и ради этого идет ва-банк. Первой строчки рейтинга ей не достигнуть, это уже понятно. Значит, надо охмурить того, кто на первой строчке». «Дурочка, она понятия не имеет, что такое нынешний Славик». Элли наблюдала, раздувая ноздри, наблюдая за Марго с такой годливостью, что Денис не удержался. «Интересно, почему ты ее осуждаешь?» Он не успел прикусить язык. Ты влезла ко мне в постель из-за гранта на университет, а она сражается за жизнь любимого. Спокойной ночи. Элли поднялась и направилась к дому. Денис, сжав зубы, смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. Идиот. В его положении надо держаться союзников, а не отталкивать их. Он долго не мог уснуть. Он читал, решал задачки, взятые из памяти, и рисовал на бумаге систему Славика, пытаясь понять, где в ней слабое место. Слабых мест не находилось. Славик с иезуитской расчетливостью заставил квантов соревноваться с поколением родителей, стремясь доказать, что и они чего-то стоят. Кванты погрязли в рейтингах, отборах и тестах. «Я скормил им идею конкуренции», — сказал Славик и оказался прав. То, что конкуренция происходила в основном среди детей, только усиливало эффект. Чувствуя себя неудачниками в глубине души, кванты постановили вырастить, выпистывать своих детей так, чтобы те были лучше родителей. Женщины думали об учебном рейтинге ребенка с первого дня беременности. Мужчины, присвоившие детей от неизвестного мертвого донора, из шкуры лезли вон, чтобы доказать свою отцовскую компетентность. «Мы несем цивилизацию, мы кванты одного луча!» Заклинания остались прежними, только смысл из них выветрился. Денис не завидовал этим подрастающим детям. Их родители продавали их. Брали плату амбициями, иллюзиями и фальшивым смыслом. Продавали, сами будучи проданными своими родителями. И нет выхода из порочного круга. Луч. Лиза. Она восстановила подробности жизни тролля в его последний год по дням, по минутам. Все, что он делал, что читал, как регулировал микроклимат в комнатах, какими программами виртуальной реальности пользовался на тренажере, какие фильмы смотрел и в каких снимал себя. Психопат. Вот кем был тролль. Интересно, как ему удалось пройти тесты для экспедиции? После многих попыток ему удалось обойти установки луча, отвечавшие за сохранение приватности на корабле. Кванты могли бы себя защитить, но им в голову не приходило, что технические камеры, глаза луча, годятся для подглядывания. Кванты первого поколения были вызывающе нормальны, моральны, чисты, а потому беззащитны перед фантазиями старого вуайериста. Старого? Когда тролль отправился в добровольное заточение, он был моложе, чем Лиза сейчас. Дотошность тролля к сбору личной информации обо всех, в том числе о себе, теперь играла против него. Время, казалось, обратилось вспять. Лиза подглядывала за ним, еще живым в этих видеозаписях. Одна из камер в апартаментах тролля сохранила его последние слова. «Нас нет, кванты! Луча нет!» «Мы живем внутри голограммы, роскошной, подробной голограммы. Наш космос — картинка!» Лиза остановила воспроизведение. Она знала, что будет дальше. Сцепила пальцы, как всегда делал отец, когда волновался, включила следующую запись, которую тоже знала на память. «Так, что ты сказал, Максим?» Сказала Мария где-то за кадром. «Мы будем на Земле. Здесь все наши. Настоящее небо, солнце». Максим с экрана смотрел прямо, улыбался, протягивал руки вперед не своим, непривычным жестом. «Максим, напомни мне, как мы познакомились?» Он несколько секунд молчал, прежде чем заговорить снова. «Я так по тебе скучаю. Где мы познакомились?» Лиза снова остановила воспроизведение, не досмотрев, закусила губу. Нет ни одного подтверждения, что тролль сделал этот ролик и запустил его в сеть. Ни одной улики, хотя бы намека. Мария исходила из того, что тролль был хакером и мог изымать из памяти луча события, заметать следы. У Марии не было времени изучить последний год тролля так, как это сделала Лиза. Год жизни на корабле не подделаешь, будь ты хоть трижды гений. Если признаться себе наконец, что не тролль сделал этот ролик, и не он запустил его в сеть. Тогда кто это сделал? Денис. «Моя очередь», — сказал Денис. «Не помню, что бы ты занимал», — прищурился Славик. «Нет, моя очередь», — напористо вмешалась Элли. Она плохо выглядела с утра. Видно, что не спала ни секунды. «И попробуй меня остановить. Луч, мы готовы к воздействию». «Стоп!» — Славик вскинул ладонь. «Мы так не договаривались. Ты хочешь, чтобы я тебе руку сломал?» Марго поморщилась. Денис рывком встал, не собираясь сдаваться, хотя зная отлично, что против Славика ему не выстоять ни раунда. «Уважаемые участники эксперимента!» Мерным и мирным голосом заговорил искусственный интеллект. «В случае, если идей воздействия несколько, право на реализацию своего плана получает участник, за которого проголосует большинство». «Я за Славика», — беспечно сказала Марго. «Ну и дрянь». Денис даже смотреть на нее не стал. «Я за Дениса», — тут же отозвалась Элли. «Луч, если голоса разделились поровну...» «Если голоса разделились поровну, право на реализацию получает участник с менее высоким рейтингом, тот, кто находится ниже в таблице». Элли зааплодировала. Славик очень внимательно поглядел на Дениса. «Ты соображаешь, что делаешь? Я ведь тебе не враг». «Был». «Подумай». Денис снова сел за стол, положил ладони на полупрозрачную столешницу. «Давай», — сказал Элли. «Ты придумал, я знаю». В голографической черноте над столом, отражая свет несуществующих звезд, висел космический корабль, похожий на огромную технобабочку. Денис понимал, как много значит сейчас каждое его слово. «Слушай», — сказал он, глядя на Славика, — «эта женщина, Лиза, догадывается, что мы здесь. Она реконструирует в своем сознании проект «Луч», как он есть, нас, их. Она старше и умнее каждого из нас. Рано или поздно она поймет, что все кванты на корабле на самом деле пупсы, и мы даем им смысл жизни, а дядя Роберт...» Он сделал выразительную паузу. «Говорил мне во время инструктажа, если они догадаются о нас, мы проиграем». «Что ты с ним торгуешься? Бери свой ход, не ссы!» — выкрикнула Элли. Денис проигнорировал ее. Нельзя так явно проявлять слабость. Нельзя выкрикивать с места тонким голосом. «Я могу уступить». Он обращался сейчас только к Славику. «Дело не в рейтинге. Хочешь, воздействуй сам. Но надо, необходимо, чтобы луч смастерил для нее исходники». «Исходники чего?» «Записи тролля. Того чувака, вуайериста. Если она убедится, что фальшивые записи Максима запустили не мы, а тролль, ей не на чем станет строить свою теорию». «Ты хочешь убить целый год луча на сумасшедшую тетку, которая давно ничего не решает?» «Не решает, пока не хочет. А если посчитает нужным, завтра мы проснемся, посмотрим в наши девайсы, а там очередная жопа, потому что Лиза убедила всех, что они наши пупсы. Пальцем указала, где и кто на них воздействовал и чего добился. Да если бы я, Дениса понесло, если бы я играл против нас, я бы нарочно слил этой тетке информацию о подлинном эксперименте луч». Сделалось очень тихо. Денис поймал на себе три напряженных взгляда. Так бывает, когда разные люди вдруг думают одно и то же. «А не ты ли играешь против нас?» Их мысли были столь осязаемыми, что Денис отшатнулся, как если бы в лицо ткнули мокрой губкой. «Я моделирую идеи противника», — сказал он другим голосом, тихо и миролюбиво. «В любой стратегической игре, да хоть в шахматах, ты должен думать за соперника тоже. Чего вы уставились?» Они отвели взгляды. Опять синхронно. «Славик!» Денис не мог позволить себе потерять инициативу. «Это серьезно. Я не только о себе забочусь, обо всех, о тебе тоже!» Славик сжал зубы, под светло-кофейной кожей на скулах заходили желваки. «Ладно, один раз, понял? Но только посмей мне испоганить статистику!» Денис поймал косой взгляд Элли и не расшифровал его значение. Луч. Лиза. Что такое луч? Или кто это? Мы знаем только то, что нам рассказали родители и что мы сами прочитали в технических документах. Не мы его конструировали, не мы его программировали. Мы видели его полуразрушенным, мы управляли им во время аварии, или думали, что управляем. Мы думали, что знаем о нем все, но это не так. Мы не можем проверить, точна ли документация на луч, полна ли. Луч существует, чтобы обеспечивать жизнь и безопасность, контролировать полет и прибытие. Он контролирует нас, а мы можем ли контролировать его? Она откинулась, прислонившись спиной к огромной глиняной вазе, которую сам тролль когда-то изваял и поставил у входа в свои апартаменты. Чем самостоятельнее становились новые дети луча, тем труднее Лизе было найти на корабле уединенное место. Апартаменты тролля, в которых она сама жила больше года, сделались теперь убежищем. Увлажнитель воздуха еле слышно шипел, выпуская белую струйку пара. Она причудливо струилась в воздухе, прежде чем растаять. Звучала флейта из скрытых динамиков. «Я продолжаю запись своих мыслей вслух. Ваше дело, кванты, слушать их или нет. Я помещаю их в общий доступ для совершеннолетних. Луч, проследи. Доступ только для взрослых». Звук подтверждения. «Я хочу сказать вам, кванты, что луч манипулирует нами, регулярно передавая информацию из неизвестного источника. Теперь я уверена в этом, и это меня пугает. Представьте, что мир, который мы считали замкнутой, непротиворечивой системой, на самом деле разомкнут и парадоксален. Луч — посредник между нами и кем-то еще. Этот кто-то обладает собственной волей, целью, и его намерения мне непонятны». Она сделала паузу, прислушалась. Лизе хотелось, чтобы луч или тот, кто разговаривает с лучом, подал бы ей знак, любой, просто знак, отклик, сигнал. Ничего не изменилось. Ничего не произошло. Из норы выбрался робот-уборщик с красно-белым рисунком на плоском корпусе, пополз по комнате, подбирая невидимую пыль. За роботом волочился на тонкой бумажной полоске прилипший конфетный фантик. Или не фантик? Лиза рывком поднялась, догнала робота, непочтительно остановила, придавив ногой, сняла с корпуса прицепившийся мусор. В смятой бумажке кусочек пластика с гребенкой на краю. Она вернулась к гнезду робота, сунула руку в нору, нащупала тайник. Вытащила горсть смятой бумаги, по чистому полу рассыпались, как конфетти, кусочки пластика. Внешние хранители информации, автономные от системы луча. Луч? Что это? У меня нет ответа на твой вопрос. Он хранил некоторую информацию таким образом, чтобы луч не мог ее прочитать. Этот человек был троллем по призванию. Лиза запросила у луча интерфейс для прочтения микрочипов. Естественно, разъемы нашлись тут же в апартаментах у той самой кровати, на которой тролль умер. Разрозненные файлы. Судя по датам, предпоследний и последний год его жизни. Экзотические рецепты, музыка, страшноватые графические зарисовки, местами анимированные, местами даже талантливые, и среди них вдруг крупным планом лицо Максима. Он слепил этот ролик без особой фантазии, даже губы Максима шевелились не впопад. Лиза, тогда ребенок, не придала этому значения, просто не заметила. Тролль давно умер, его тело сожгли. Как бы хотелось Лизе убить его еще раз и еще, убивать его каждую секунду. «Лиза, у тебя очень высокий пульс, повысилось кровяное давление, нужна помощь?» «Нет». «Луч, убери из общего доступа мои последние обращения и ликвидируй их». «Сохранить резервные копии?» «Нет». Облегчение пришло потом. Она осознала. В последние несколько лет ее мир был болен. В боку мира зияла дыра, черная, неровная, и тьма за этой дырой скрывала жуткие тайны. Лиза ощущала чужой взгляд и чужое присутствие, чужое влияние и непонятную чужую волю. А все потому, что поверила розыгрышу старого мерзавца. Теперь ее мир поправился и вернул гармонию. Есть старт, есть прибытие, есть полет, есть движение, есть надежда. Там, куда они летят, начало и конец путешествия совместятся в одной точке, и больше не будет мертвых, а только живые. Денис. Доброе утро, участники эксперимента. Поздравляю. Сегодня 15-й день нашей программы. Население на корабле 506 человек. Счастье 37%. Цивилизованность 57%. Осмысленность 87%. «Ты потерял процент осмысленности на своем воздействии», — желчно заметил Славик. «Поищи в карманах, может, где-то завалялся». Денис не поднимал глаз от своего телефона. Позиции в рейтинге не изменились. «Моя очередь», — сказала Элли. «Я беру ход». «Нет, я беру ход». Славик покосился на Дениса. «Голосуйте». «Я за Славика». Марго безмятежно улыбалась. «А ты, Денис?» Он молчал секунд 30. «Все имеет свою цену». «Я за Славика». Элли подпрыгнула на стуле. «Что? Секун?» Славик ухмыльнулся. «Ты в самом деле не дурак. Луч, диктую условия. С момента, когда население превысило 500 человек, баланс производства и потребления нарушен. Корабль не справляется. Пусть они экономят продукты, электричество, воздух». «Воздействие принято», — после паузы отозвался Луч. «Осуществляю». «Ты трус», — сказала Элли. «Думаешь, он тебя выберет после финала? Надейся дальше. У тебя был шанс». «Элли, у меня есть шанс и есть план. Если ты сейчас начнешь ломать ему стратегию, все испортишь. Надо дождаться, пока прилетит черный лебедь». «Чего?» «Тот, кто играет против нас, или те, кто играют. Они ходили два раза, обязательно походят в третий. А когда Славик обгадится...» «Ты уже обгадился!» — выкрикнула она. «Бла-бла-бла! Все с тобой ясно!» И уже уходя, она решила его добить. «Ты никогда не вернешься домой! Забудь, ты не справился! Твой опекун навеки, дядюшка Роберт!» Луч. Лиза. «Я тебя найду и убью, слышишь, Луч?» Лиза замедлила шаг. В учебной комнате кто-то был, кто-то остался после занятий и тестирования. Он не был взрослым, и он плакал. «Я найду, где ты прячешься? Я тебе отомщу! Ты злой, гадкий, несправедливый!» Лиза бесшумно вернулась в коридор, отошла на несколько шагов и сбила на пол жестяную статуэтку, которую в прошлом году спаял Адам своими руками. Статуэтке было все равно. Она много раз падала, и грохот получался отменный. Лиза поставила статуэтку на место. Вошла в учебную комнату. Сезар успел встать с пола и вытереть слезы, но это и все, что он успел. «У тебя что-то болит? Ты ушибся?» Сезар мрачно помотал головой. «Тогда почему ты расстроился?» Она подошла и привычно опустилась на одно колено, так, чтобы глаза оказались на одном уровне с глазами некрупного 5-летнего ребенка. «Что случилось, Сезар?» «Луч меня не любит». «Почему ты так решил?» «У нас были тесты. Мишель в первой группе, она справилась, а у меня недостаточное интеллектуальное развитие». И он заревел, не сдерживаясь, у него не осталось сил, чтобы выносить это горе. «Все иногда ошибаются», — она говорила уверенно и мягко, — «потом исправляют ошибки. Так все люди взрослеют. Ты заново напишешь тест. Сказали только через год, сказали, мы с Мишель будем учиться в разных классах. Она умная, я глупый. Почему Луч так сделал?» «Луч не мог этого сделать. Он всего лишь искусственный интеллект. Он...» «Да, это он. Луч везде, со всеми говорит, гасит свет, включает воздух. Это он сделал так, что я дурак и плохо пишу тесты». Лиза обняла ребенка, прижала к себе трясущиеся плечи. «Нет, ты не дурак. Ты молодец. Тест всего лишь маленькая ступенька. Ты переступишь ее в следующий раз. А пока посмотри вокруг, сколько всего есть хорошего. Вы с Мишель будете в разных группах, ну и отлично. У нее будут свои друзья, у тебя свои. Вы их перезнакомите, будет много друзей. Как же здорово!» Она убаюкивала, усыпляла, вспоминала руки Марии на своих плечах. то была великая женщина, великолепная. Если бы ей предложили конкуренцию как основной воспитательный принцип, что бы она сделала на месте Лизы? Кванты, мы совершаем ошибку. Мы должны растить наших детей, как родители растили нас, как равных. Не больно-то они преуспели, проронил кто-то из задних рядов. Лиза, посмотри вокруг. Софи повела рукой, будто экскурсовод. Ты ничего не замечаешь? Тусклый свет. Вентиляция на минимуме. Воздух слежался и местами воняет. Отключена половина роботов-уборщиков. В коридорах пыль и запустение. Не работает 3 рекреационки из 4. Взрослым не положены фрукты, только детям раз в день, по ломтику или ягоде. Это наших рук дело, Лиза. Мы довели систему до такого состояния. Мы беспомощные, которых бездарно вырастили наши прекрасные родители. Ты хочешь детям похожей судьбы? Мы не беспомощные. Злость придавала Лизе сил. И мы не хуже родителей, нет. Мы справились с аварией, о которой они понятия не имели. Лучу не хватает энергии не потому, что мы плохи, а потому что родители, кроме чудесных воспоминаний, оставили нам проблемы, и теперь мы должны найти дополнительный источник ресурсов. После аварии все выглядело гораздо хуже, но мы справились, потому что были единым сообществом. Почему наши дети должны жить иначе? Никто не отвечал. Лиза огляделась. Полупустой и полутемный зал амфитеатра. Многие кванты на связи удаленно, а кое-кто просто не смотрит. Отдыхает, работает, нянчит ребенка. Прошло то время, когда 300 человек ловили здесь каждое ее слово. «Кто со мной согласен?» — спросила она очень сухо. «Луч, статистику». «С тобой согласны 5 человек. Их нет в зале». 4 человека. Ван изменил решение. «Мы же договаривались, Лиза», — извиняющимся голосом сказал Илья. «Мы уже это обсуждали, и ты не набрала голосов». «Тогда я не смогу больше быть ведущим педагогом». Йока подняла голову. «Ты шантажируешь, что ли?» «Нет, я не могу». «Это эмоциональное решение. Ты никогда не принимала эмоциональных решений». Лиза бежала по ленте тренажера, как когда-то с Марией. Теперь с ней рядом бежала Софи. Выбивалась из сил, не могла поддерживать Лизин темп. «Я не буду ставить оценки и вывешивать рейтинги», — сказала Лиза. «Я знаю, что я права, а вы нет. Я поищу аргументы и закончу инженерный курс. Я обещала Грегу, что к старости выучусь на инженера». «Какой старости? Тебе 30 лет. Столько времени впереди». «Наши родители тоже так думали», — сказала Лиза и прибавила ходу. Софи засеменила, перепрыгнула на соседнюю ленту, замедлила шаг, отдуваясь, остановилась. Лиза на ходу натянула шлем виртуальной реальности и ударил в лицо ветер.